Эффективно незнакомцы решили вопрос с аквалангистами. Мужик на левом тросе был без сознания, к нему тут же бросился напарник и, под явное неодобрение иракеза, начал откачивать. Купер тоже занервничал, попытался приподняться, но его быстро отправили обратно, ударив прикладом по голове. Не сразу, но миротворец очухался и закашлялся, выплевывая воду. На него отвлеклись, и можно было попробовать. Ветра не было, дистанция рабочая. Если прицел не сбился, то нужно было пробовать. До цели около 800 метров, на которых я, по идее, должен поразить ростовую фигуру. Подходит, ростовые фигуры в прицеле почти все довольно упитанные. Считай, с запасом. Первой целью выбрал боевика на берегу. Оружие в руках, направлено на пленников, которые до него просто не добегут. У Купера с напарником больше шансов, если я вдруг не успею. Ввел поправки в прицел. Проверил вкладку, не очень удобно, но позже все подгоним. Втянул носом воздух и почувствовал, как вместе со мной затаил дыхание и шакрас. Удачно я под водой потренировался, с задержкой дыхания теперь проблем не будет. Если что и помешает, так это сердцебиение, но с этим и раньше-то проблем не было, а с хладнокровием генома тем более. Навел красный крестик прицела на широкую грудь и медленно потянул спуск. Выстрел, как-то слишком легко отозвавшийся в ухе, будто у меня там до сих пор воды полны. Не идеально, но эффективно. Боевика скрючило, а я уже перевел прицел на того, кто держал Купера. Почти успел. Миротворцы, пусть и не понимали, что происходит, но шансом решили воспользоваться все. Жаль, что не у всех получилось. На боевика первым бросился напарник Купера и первым же получил по голове. Не прикладом, а костяной рукой, но эффект был таким, будто ударили молотом. Минимум перелом челюсти, а максимум перелом всей жизни. Купер тоже бросился, но нарвался на выставленный в упор ствол. По лицу боевика пробежала злобная прощальная ухмылка и застыла, словив кондрашку, а следом он поймал и пулю. Минус два, а Купер выхватил миниган из рук заваливающегося тела и сразу же этот полет ускорил, всадив короткую очередь в мужика. Вскинул руку с оружием, будто он на агитационный плакат позирует, типа мне «Привет», а остальным в атаку, и выскочил из прицела. Я перевелся на аквалангистов, у которых все было под контролем. Один, видимо, дернул трос, второй накинул, и в результате иракеза уже додушивали и собирались топить. Остался последний, по которому уже открыл огонь Купер. Но как-то неприцельно, то ли сломанная рука мешала, то ли у минигана разлет, как у дроби. Мужик не отстреливался, налетел на фургон и дергал замок, явно намереваясь выпустить оттуда содержимое. От шакраса пришел импульс, что лучше не дать ему это сделать. Я выстрелил и даже попал, но совсем как-то по касательной. Пуля пробила рубашку и ушла за решетку, вызвав дикий обиженный рев. Второй выстрел зашел в цель, но было уже поздно. Двери фургона распахнулись, и прямо через падающее тело на землю выпрыгнуло нечто похожее на... Черт, я не знаю, на что было похоже то, куда я всадил еще 4 пули. Наверное, все-таки птица. Метровые куриные ноги, круглое компактное тельце с какими-то обрубками вместо крыльев, толстая шея и огромный клюв на всю голову. И хохолок, похожий на иракез. Что же ты такое? Тукан-переросток, страус с ковшом от экскаватора, что-то доисторическое типа титаниса, Келенкина или Фараракоса. На этом мой запас доисторических птиц в памяти закончился, как и первый магазин. Я и оглянуться не успел, а расстояние до цели уменьшилось на 100 метров. Длинные ноги этой курицы с ковшом явно природа дала, чтобы бегать очень быстро. Следом за ней выскочила еще одна, отстала лишь на пару секунд, заметила трупы своих хозяев и залилась диким лающим ревом. Повторно начала сканировать местности и искать обидчиков, засекла аквалангистов, карабкающихся на высокий берег, и повернулась в их сторону, продолжая верещать, а потом взлетела. Но, к счастью, не взмахнув крыльями, а получив бампером джипа по ногам. Купер всегда хорошо водил, но как он там успел так разогнаться, хер его знает. Да и некогда было разбираться, до моей птички оставалось уже 500 метров. И это она еще в обход побежала, периодически скрываясь между холмиками и деревьями. Я бросил последний взгляд на миротворцев. Купер собрал своих раненых, еще раз махнул рукой в мою сторону, и джип умчался вдаль. Понимаю и не осуждаю, у меня больше шансов уйти живым. Вторая курица уже поднялась на лапы и, прихрамывая, почесала за джипом. Новый магазин, смена позиции и секунда слабости, когда вдруг очень захотелось сбегать за пулеметом. Я выдохнул, сосредоточился на ощущениях генома и стал ждать. Клюв, скорее всего, рикошетный, глаза толком не видно. Остается тело и ноги, хотя на такой скорости в них тоже еще попасть нужно. Убойная зона, шея. Но это когда ты сбоку зубастой пастью атакуешь, а на меня таран несется со скоростью 50 км в час. Ладно, как раз тот случай, когда думать не нужно, нужно стрелять. Птица выскочила из-за деревьев и уже по прямой, чередуя то радостные прыжки, то лающие вопли, помчала на меня. Практически загонная охота получается. Только опять непонятно, кто охотник. Летит неумолимо, 200 метров, а ощущение, будто я перед несущимся поездом стою. Похоже, еще и какой-то навык гипнотический пытается навесить. Фух, выдыхаем и вспоминаем принципы королевской охоты. Один выстрел в убойную зону, да пофиг. 20 выстрелов из винтовки, полный магазин из минигана и еще 4 контрольных из МК-23, прежде чем мертвая громадина рухнула у подножия моего холма. Фух, долеталось. Я посмотрел в сторону, куда свалили миротворцы. Потом на еще запертый второй фургон. Надо бы и мне валить поскорее. Глава 15. Обнаружен геном хилопода. Уровень редкости. 6. Средняя цена закупки в генотеках. Запрещен к обороту. Возможные навыки, передаваемые донором-реципиенту, отсутствуют или не изучены ввиду риска мутации и потери идентичности. Обнаружен геном Южной Кориамы. Уровень редкости. 8. Средняя цена закупки в генотеках. 500 аркаинов. Возможные навыки, передаваемые донором-реципиенту. Взрывные сила и скорость. Формирование защитно-ударного кожного покрова. Гарантированное изменение кожного покрова конечностей. Генарц-аларм. До кризиса осталось 113-45-39. Внимание! Для избежания потери данных необходимо возобновить питание в течение 96 часов. Вот, собственно, и все, что успел передать мне биомонитор, прежде чем уйти в полную отключку. Еще на прощание порекомендовал не затягивать, чтобы не потерять данные. Про многоножку было понятно, что ничего не понятно, но точно бесполезно. Сахарок был на грани и по побочным эффектам уже приближался к черным. Южная Кориама была понятней, включая тот факт, что я встречал похожих птиц на земле. Похожих по названию, но не по размеру. Хохлатая Кориама довольно интересная птичка, которую во многом считают агрессивной, бесстрашной и немного безумной. Они охотятся на ядовитых змей, не имея иммунитета. Ловят их, поднимают повыше и роняют, не всегда на землю, чаще на камни, используя их в роли наковален. Если с первого раза не прокатило, повторяют, для людей безопасны. Но это хохлатые, и на земле. Местные же, видимо, об этом не знают. Плюсы от генома были интересные, и даже что-то могло прилипнуть и к моей структуре. Но удар у меня и так был усилен, а отполированная костяная кожа на руках была сомнительным придатком. Я зевнул. Поспать удалось всего несколько часов. И то, я остановил перегруженный грузовичок уже просто в чистом поле просто потому, что глаза закрылись. Прежде чем покинуть озерный край, я перетаскал все, добытое под водой. Чувствовал себя роботом с одной единственной командой в голове. Надо, иначе зачем все это было? Но на большее меня уже не хватило. От одного только вида воды мозг просто выключался, маша ручкой на прощание. Типа как хочешь, но уже без меня. Пока возился под землей, нагружая машину, на свободу выбрались жители второй клетки. Одна здоровая Кориама и 4 поменьше. Меня они не заметили, принявшись подъедать трупы. Свои, чужие, пофиг. Машина, а чего это она здесь стоит? Нафиг с пляжа, гигантский клюв позволял. В общем, общаться я с ними не стал, и по-тихому, прикрываясь холмом, потом следующим, а затем и узкой рощей, покатился подальше. А когда был уверен, что точно не привлеку их внимание, поддал газу. Благодаря картам миротворцев дорогу я знал. Причем в 3 вариантах и с отмеченными блокпостами искателей. Пометок было много. Как общих по дорогам, заправки, шиномонтажки с запчастями, скопления и миграция монстров, так и условно-бытовых. Безопасные стоянки, источники питьевой воды, фермеры с навыками медиков. С такой картой навигатор был не нужен. Единственный ее минус – она охватывала только пограничье. Область вокруг основных городов Трехи и маршруты между ними были на листах в масштабе 1 к 100 тысячам, то есть километр в сантиметре, а все остальное, включая соседние районы в 2 раза мельче, с меньшим количеством деталей. Я нашел Нейтаун, просто для понимания масштабов, а потом нашел нужную мне лабораторию. Неблизкий свет, нужно уже машиной обзавестись, собственной, и под себя ее начать делать. Чего на карте отмечено не было, так это лагеря повстанцев. Что в общем-то хорошо, но покрутив несколько отдельных листов, я этот маршрут прикинул и поехал напрямую, без возвращения к крысоловам. Скину груз, высплюсь и тогда уже рвану в Хемстед. Ага, выспишься тут. На первой же остановке, на минутку глаза прикрыл, так сразу же в дверь постучала какая-то жаба. Правда, стемнеть успела, и жаба была покрыта шерстью и стояла на шести лапах. Но язык вылетел мне в голову, как будто я был мухой. Хорошо хоть лобовое стекло не пробил, иначе я бы вообще ни капли бы не отдохнул. Пришлось уезжать. Шакрас почувствовал приближение целой стаи, а я решил рискнуть и доехать уже до лагеря. Встретили меня заранее, и по расстоянию до точки, и потому, что заметили они меня сильно раньше, чем я их. Незнакомые мне ребята, с какими-то хитрыми геномами, склонными к маскировке. Я попенял Шакраса за неосторожность, но тот лишь заразительно зевнул. Машину окружили четверо вооруженных туземцев в самодельных маскировочных костюмах из листвы и веточек. Самодельных, но, на мой взгляд, довольно качественных, на лесной дороге в этой местности самое то. Я назвал Дакча вместо пароля, но этого хватило только для того, чтобы парни не открыли огонь, хотя в его эффективности я сомневался. Маскировка, действительно, у них в крови, а вот со стрелковым делом и уходом за оружием большие проблемы. Будет время, надо будет заняться инструкторством. Пока один из туземцев убежал за старшими, на меня нахлынули воспоминания. Было уже со мной такое. И жаркая страна с джунглями, и туземцы с повстанцами, и обучение местных в рамках работы на одну ЧВК. ХМ, может, в скором времени тоже к этому приду. Не к инструкторству, а к собственной небольшой частной компании, которая будет решать разные сложные вопросы по всей Аркадии. С этой мыслью я и задремал, откинувшись на спинку кресла. Вы охренели, что ли? Вы, что с ним сделали? Он живой вообще? Где-то далеко раздался голос Датча, кричавшего на туземцев, а потом он стал ближе. Джордж, ты как там? Нужен врач? Нужен сон? Улыбнулся я, открыв глаза. Разглядел встревоженного голландца, которого выдернули в момент бритья. Половина бороды еще была на месте, а от второй осталась только размазанная пена и свежая царапина. «Пусти за руль», Датч открыл водительскую дверь и забрался в кабину, вынудив меня пересесть на пассажирское сиденье, практически на запертый кейс доктора. «Я так понимаю», он кивнул в кузов. «Все прошло успешно, типа того», кивнул я, показав большой палец туземцам, отступающим обратно в заросли. «Ты почему здесь?» «Выезжать как раз собирался вечером», усмехнулся Датч, показав на свое недобритое лицо, готовился, так сказать. Вокруг Хемстеда гонцов разослал, Дими тоже уехала. Но в Хардервайк самому надо ехать, чтобы народ зарядить. Я ненадолго, буквально, на пару-тройку дней. Рассказывай лучше, что добыл. На продажу есть что-нибудь, я бы купил. Со скидкой, конечно. Когда мы заехали на территорию лагеря, я забрал свои вещи, а вместе с ними дипломат доктора. Два кейса СУСП и пару ящиков с патронами. Это про запас, а на остальное, включая пулеметы миниган и каремов, махнул рукой. Это на продажу. Нехило, произнес Датч, покопавшись в кузове. Здесь 1500, у меня нет столько, на данный момент у всего ополчения не факт, что столько есть. А машина у ополчения есть хорошая, надежная и чистая, чтобы в каждом городе, включая земли Ганзы, каждый патруль не цеплялся, а то я готов поменяться, чтобы и скидка получилась и мой взнос в дело ополчения считался искренним. «Чистое говоришь», — задумчиво произнес голландец. «Чистой нет, но я знаю, где взять. Сам тебе пригоню из Хардервайка, чтобы благодарность за твой взнос была не менее искренней». «Вот и договорились», — улыбнулся я, пожимая руку Датчу. «Машину крысоловов не трогайте, я завтра отгоню им. Мы прошлись до моей палатки, по дороге обсудив мои дальнейшие планы, а заодно поговорили про каремов. Датч их знал, не так чтобы знаком, но лет 10 назад, продал им какой-то типовой фермерский инвентарь. Небольшой семейный то ли клан, то ли община, живущая на границе с дикими землями. Они выращивали своих птиц, с ними же охотились, редко покидая собственные владения. Ни в чем осудительном замечены не были, обычное местное обособленное семейство. Такие же, как Бакли, с той лишь разницей, что своими птицами на мясо и перья не торговали, ели или нет, Датчуже не знал, и понятия не имел, что их побудило ломануться в озерный край и напасть на миротворцев. Кстати, а небольшой это сколько? Пара десятков, пожал плечами голландец. Но это 10 лет назад было, к ним из диких земель кто-то прибиться мог. Я помню, они в этом плане довольно открыты были. Все-таки не совсем семья, а скорее клуб по интересам. Я еще быстренько перехватил горячего в походной кухне, познакомился там еще с новыми людьми, и палаток стало больше, и как-то шумнее. Даже думал, что уснуть не получится. Но нет, стоило принять горизонтальное положение, прогнать мысль, что я снова нахожусь под водой, и сразу выключился. Проспал часов 18, выйдя в лагерь уже к ужину. Собрался искать Улика, но, как оказалось, тот уже сам меня искал. «У меня для тебя новости», — вместо приветствия сказал здоровяк и стиснул меня в стальных объятиях. «Эх, где же ты раньше был, когда из меня надо было лишнюю воду отжать? Это прекрасно. У меня тоже есть к тебе дело», — улыбнулся я. «Кто первый? Давай я, а то мне могла все уши прожужжит. Даже сейчас ментально буравит». Улик украдкой обернулся на свою мастерскую. «Разгадала она твой шифр. Он протянул мне сложенный клочок бумаги, на котором были координаты, не совсем привычные в плане долготы и широты, а местные, так называемые ганзейские, по которым расстояние и направление отсчитывалось от нулевой точки, расположенной в центре какого-то города. Это не обязательно были поселения именно Ганзы, важен был принцип, обозначение города, азимут и расстояние. Пусть местные полностью Аркадию еще не открыли и на Северном полюсе не ступала нога современного аркадианца, но магнитное поле здесь было, и работало так же, как и на Земле, а вместе с ним работали и компасы, и те, что здесь производили, и завезенные. В общем, на бумажке красивым почерком было выведено сокращенное название Хемстеда, направление и расстояние. Я потом посмотрел на картах и нашел предполагаемое место, но уже не в Трехе, а в лесах на территории диких земель. Возможно, какой-то бункер древних или отдаленная охотничья ферма. По этому району на картах миротворцев было мало информации, но вряд ли там совсем какая-то глушь. Должен же был Борей как-то туда как-то добираться, еще и с добычей, и, скорее всего, в одиночку. «Спасибо, если найду там что-нибудь, то, считай, доля Магды там тоже есть», — улыбнулся я, спрятав координаты. «Но и к тебе у меня есть вопрос. Какой? Вот этот?» — я задрал рукав, продемонстрировав свою, уже, кажется, вторую кожу. «Как это работает?» «Хе-хе», усмехнулся здоровяк. «Ну, для начала, ты надел его не на ту руку. А есть разница, вроде бы нормально все, не давит, не щемит, но и не работает нормально». Улик положил свою громадную клешню мне на плечо. «Не двигайся, может немного сдавить. Вот в этом я не сомневаюсь, с такими-то кулачищами. Сдавило так сдавило, и сила кузнеца здесь была ни при чем. Он всего лишь пальцем начал водить, едва касаясь покрытия, рисовал какие-то знаки, а они вспыхивали, следуя за его движениями. В тиски превратился сам браслет, пережав мне руку так сильно, будто вену турникетом перекрутили, оставив на слишком долгое время. «МММ?» — только и смог спросить я, чувствуя, что уже глаза собрались покинуть череп. «Еще пара секунд, если ты про время спрашиваешь», — ответил Улик и не соврал. Боль резко отступила, а браслет, разложившись на мельчайшие квадратики, поскакал складываться. Кровообращение возобновилось как раз в тот момент, когда на запястье он предстал в первоначальном виде. «Переодевай и запоминай, что показывать буду». Я снял браслет, потом биомонитор и нехотя нацепил железку на правую руку. Посмотрел на Улика, который где-то уже раздобыл палку и чертил на земле простенькие знаки. Совсем простые. Треугольник, квадрат, плюсик и круг. ХМ, похоже, было на кнопки с игрового джойстика. «Начнем с треугольника», — сказал Улик. «Я не знаю, что это за модель, но ученических всего 4 типа находили. Боевых больше, и вариантов знаков больше, но там, как правило, подсказка есть, если знать, где искать». Здоровяк ткнул палкой в треугольник. «Не отвлекайся, активируй». «Как? Просто проведи пальцем над браслетом. Главное в зону датчика попасть». «А где здесь датчик? Вон, не видишь, что ли?» Улик поднес мизинец к браслету и указал на малюсенький многоугольничек, затесавшийся между микроорнаментом. «ХМ, уверен, что я его раньше не видел. Хотя с таким орнаментом, сейчас мне скажут, что здесь мордочка котенка спрятана, и мозг ее сразу же найдет. Я изобразил нечто похожее на треугольник, помахав пальцем над браслетом, и сразу же пошла движуха. Все, как в прошлый раз, браслет начал раскладываться на слои и раскрываться, покрывая руку. Единственное отличие, что наверху он остановился ровно по линии плеча, не перейдя к ключице, а снизу, то есть на запястье, наоборот, покрыл часть ладони, но сделал это неравномерно. Ровный кантик так и остался на уровне запястья, а на ладонь будто бы протекло несколько тоненьких ручейков, находящихся в движении. Они так и не остановились, продолжили бегать по ладони, дойдя до линии мудрости. Я сам-то в гаданиях по линиям руки не особо разбираюсь, но как-то цыганка одна гадала. Дальнюю дорогу, кстати, видела, но вряд ли настолько дальнюю. Понятно, протянул кузнец. Значит, треугольник, это у нас класс помощников для укрепления. И что укрепляет? Хватку, усмехнулся Улик. Пистолет есть же, достань его. Конечно, есть. И не один теперь. По лагерю я прогуливался с Глоком в кобуре, вынул его правой рукой и направил в сторону леса. С браслетом ничего не произошло. Может, не работает с современным, и что, вообще, должно произойти? Подожди, активируй команду, двумя пальцами проведи. Я присмотрелся к растянутому металлу. Датчик многоугольник остался на том же месте, где и был. А когда я повернул кисть, выравнивая пистолет, он тоже переместился, оставшись как бы наверху. Я махнул пальцами, будто свайпнул, ну или дал команду браслету напасть на пистолет, и команда подействовала. Тонкие, будто живые линии металла побежали и по пальцам и перескочили с ладони на рукоятку. Все это дело обвили, переплели и, наконец, зафиксировались. «Укрепляет хватку, распределяет вес», — сказал Улик. «Скорее всего, древние это задумывали, не знаю, для скальпеля или там для кисточки. Но с оружием тоже отлично работает, снижает и общий вес, и отдачу гасит. Чувствуешь? Ничего я не чувствовал. После 2 килограмма МК-23, Глок и так казался пушинкой. Надо как раз на большом пистолете пробовать, но он в палатке остался. Но Улику я верил и без тестов, поэтому просто кивнул. И проверил возможный обратный эффект. Смогу ли я быстро теперь пистолет скинуть, или теперь так всегда ходить? Разжал мизинец. Легко, без каких-либо усилий, а потом запихнул пистолет в кобуру, почувствовав легкий щипок, будто расцепилось. Руку вверх я поднял уже пустую, разглядывая, как стальные ручейки откатились назад. «Впечатляет», — честно сказал я. «А с винтовками также работает?» «Нет, есть ограничения по размеру предмета. Обрез точно держит, дальше не знаю, не проверял. Для чего-то большего нужен и на вторую руку. Есть вопрос, даже два. Как это все снять и где найти второй?» «Снять легко», — ответил здоровяк. «Еще раз активируй треугольник. А это только я могу, или, например, кто-то за руку меня схватит и поколдует. Снять может только тот, кто надел. Он твои отпечатки пальцев запоминает в момент активации. А как снимешь, считай, обнуляется, и тогда уже кто угодно может надеть. Носить можно в полурабочем состоянии. Просто проведи его внутренней стороной по руке, он подстроится по размеру, чтобы не сваливаться. Но сорвать в таком положении его можно. Вместе с рукой? Нет, усмехнулся Улик. Он тянется, если сильно потянуть. А на вопрос не отвечу. Не знаю. На продажу их если и выставляют, то это обычно аукцион, и цена взлетает до небес. Датч что-то говорил про 6000. У голландца хорошая память на цифры, но плохая на даты, рассмеялся Улик. Таких цен уже лет 20 не было. Да и тот случай единственный в пограничье был. Не понимал тогда всей ценности человек, который его нашел. А где нашел-то? Древние технологии там же, где и остальные древние. Чаще в затопленных развалинах находят ближе к Рикадии. В пограничье один раз нашли, теперь два, сказал я, передернув плечами от упоминания чего-то затопленного. Попрощался с Уликом, попросив передать привет близнецам, а Магде еще раз спасибо, и пошел выбирать, что из арсенала взять с собой. Следующая остановка Хемстед, офис УНПА и поиск коллекционера, который, я надеюсь, оживит мой биомонитор. Глава 16. До почтового отделения я добрался только к вечеру. Точнее, к вечеру, примерно за 2 часа до закрытия я, наконец, остановился неподалеку и начал подробно изучать все входы, выходы, часовых, патрули и прочие детали, которые смогут сделать мое посещение безопасным. Мимо самого здания я уже курсировал с самого утра, формируя собственную карту района. Пока курсировал, успел и по магазинам пройтись, и местную кухню попробовать. При том, что голодным не был, не стал отказываться от каши в подземке крысоловов, пока рассказывал им, что произошло на озерах. Потерю двух своих соплеменников Гофер принял философски. Таков путь и все дела. Я отдал ему записи, найденные в фургоне, те, что посчитал бесполезными для себя, накладные, заказы, списки доставок. Предварительно сам их посмотрел, выцепив для себя только общее представление о численности миротворцев и их образе жизни на разных объектах, очень общие на уровне, сколько комплектов формы, куда везли. Гофер был очень даже рад, так что, думаю, он сможет больше полезных для себя сделать выводов. Еще я показал ему таинственный кейс доктора, но не вскрыть, ни хотя бы объяснить, что это такое, он не смог. В рамках моей новой дружбы с крысоловами, мне в аренду предоставили собственное жилище. Похожий домик, в котором я ночевал, но в другом отсеке подземелья. Чуть ближе к выходу на поверхность в Хемстеде и не особо далеко от одного из центральных проездов, где вместе с проводником даже что-то типа такси можно было нанять. А, точнее, моторикшу, он же тук-тук, распространенный в Азии на земле. Не то, чтобы это теперь будет мой новый дом, скорее еще одна нычка и перевалочный пункт, чтобы не таскать на себе все снаряжение. Путь коммерческого гостеприимства обязывал крысоловов обеспечить охрану и неприкосновенность, а статус друга позволял выкупить домик бессрочно, что я и сделал, отдав 5000 аркайнов. Удобства, как и в прошлый раз, были минимальными. Новый матрас с подушкой, тумбочка и длинный ящик, куда легко поместилось бы несколько винтовок. Стены каменные, крепкие. На двери замок, а на окошках, спереди и сзади, больше похожих на бойницы, стальные задвижки. По бокам такие же сараи, сзади, практически впритык, каменная стена, а спереди зона для условного кемпинга. Несколько очагов, рассчитанных на всех жителей этого подземного отеля. В своем ряду я насчитал 12 штук и на другой стороне еще столько же, включая домик охраны и нечто типа помывочной. Так что в город я выбрался налегке, взяв с собой только глок с запасным магазином. Все-таки шпионить иду, а не воевать. Гофер приставил ко мне проводника, но заодно объяснил, как в Хемстеде найти проход в подземку или того, кто его покажет. Проводником был совсем молодой парень, похожий на обычного молодого парня, в том смысле, что характерной серости и худобы крысоловов он еще не набрал, и не только нормально чувствовал себя на улицах города, но и не выделялся. Звали его, конечно же, Хвостом. Я предложил переименоваться, мол, Хвостам не всегда со мной везет, но он лишь улыбнулся, сославшись на то, что его ведет путь, и не нам решать, куда он выведет. Ну, окей. Подземная моторикша доставила нас в небольшую пещеру, стены которой уже метров через 10 превратились в стандартную каменную кладку. Потом старая дверь, и мы оказались в пыльном подвале, обычном захламленном подвале под какой-то, судя по запаху, забегаловкой. Здесь уже все по классике. Бочка, пустые коробки и две наглые обычные крысы, наблюдавшие, как Хвост маскировал дверь. Мы поднялись по лестнице, встретились с каким-то не то поваренком, не то официантом, который нас будто бы и не заметил, и вышли на тесный задний двор. Продрались через завалы из коробок и вышли через узкий, темный проулок на улицу. И оттуда для меня уже началось знакомство с Хемстедом. Хотя чуть позже оказалось, что я с ним уже был знаком. Именно эту площадь, с именно этим трехэтажным зданием Унпа я видел на фотографии, найденной на ферме Делахантов, той самой, где познакомился с Грейрымом. Черт, кажется, что это уже в какой-то другой жизни было, а на самом-то деле прошло всего-то около 2 недель. Хемстед мне понравился. Простенькая, крепкая архитектура. И если бы не яркие флаги и знамена искателей повсюду, то можно было бы сказать, что и цвета приятные. Мягкие и приглушенные зеленые, голубые и розовые домики, и целые улочки, по которым даже сейчас было приятно прогуляться, наслаждаясь теньком и красивыми девушками. Жителей было довольно много и в них не чувствовалось той затравленности и настороженности, что была в новом Зандейке. При том, что патрули искателей здесь тоже были, в 2 версиях. Пеший патруль явно из местных, принявших новые правила игры, и отдельные группы прилично одетых фанатиков. Первые были в форме местной гвардии, только с широкими повязками на плечах, типа дежурные, а вторые кучковались вокруг джипов, расставленных на основных перекрестках, и, скорее всего, выполняли роль групп быстрого реагирования. Хвост намекнул, что есть еще 3-я версия. Переодетые агенты и местные стукачи. Но такие точно не будут у меня документы спрашивать. Как в Зандейке белые ленты все подряд здесь не носили. У некоторых девушек они встречались в виде лент на шляпах, а у мужчин, где-то на уровне носовых платков, торчащих из карманов. Но, может, это я уже придумываю. Свою я снял, чтобы слиться с большинством. Частично с этой же целью обновил свой нехитрый гардероб в первом же охотничьем магазине. Думал, заскочу на секундочку, а за покупкой снаряги застрял почти на 2 часа. Посетил 4 магазина, чтобы не привлекать внимания своим оптом, но обновился полностью, отдав предпочтение местному производству. Надо сказать, отличному. Начал с высоких берцев, легких, крепких и, неожиданно, настолько удобных, что практически сразу перестал ощущать их на ногах. При этом был очень неплохой шанс, что какая-нибудь змея в траве обломает себе зубы. Потом карго штаны цвета темной оливы из материала, очень похожего на рипстоп, только по виду и ощущениям еще легче и еще прочнее. И еще одни штаны взял про запас, уже в расцветке мультиком и вшитыми наколенниками из шкуры каймана. Мимо полевой куртки, в стиле М65 я просто не смог пройти, и дальше уже по мелочи. Футболки, носки, ремень, патронтаж, подсумки под магазины, те, что лучше подошли, несколько универсальных подсумков и потом непосредственно то, в чем это носить. Выбрал новый рюкзак, точнее, 2. Один рейдовый на 55 литров, рассчитанный на 3-дневный поход, а второй мелкий однолимочный, компактный, с довольно плоским силуэтом и скрытым отсеком для пистолета. МК-23 туда бы не поместился, для него придется где-то на заказ кобуру делать, а вот что-то типа Глока вполне. Оба, да жути тактические, система Молли, куча кармашков, стропы карабинов, в том числе маленький можно было прицепить к большому. Производство все той же местной фабрики, даже логотип был в виде бычьего черепа, но сделанные явно по образу и подобию популярной снаряги на земле. Какой-нибудь 5.11 Тацтицел или Макспедишн точно нашли бы признаки заимствования своих идей. На самом деле, я 4 сумки взял, еще 2 100-литровых мешка, типа армейских баулов, просто чтобы были на всякий случай, и еще бейсболку, примерно такую же, как на половине встреченных в Хемстеде мужчин. Фермеры, охотники, какие-то работяги, весь условный средний класс с города одевался так же, и с оружием людей было много, так что если я выделялся, то только тем, что не напялил на себя все и сразу. Я заметил несколько групп, так называемых, клановых. По пятнистым меховым воротникам смог определить семейство гиеновых, оккупировавших Хемстед Армс, так что купон со скидкой я так и не потратил, и мимо проехало несколько байкеров с медвежьими мордами на спинах. Через витрину местной генотеки довольно удобно было наблюдать за зданием УНПА. Правда, я там оставил несколько тысяч аркайнов, обновив запас живинки, купив пару новых эликсиров, десяток новых рецептов и еще 1 версию походного оборудования. То, что я купил у Чорча, тоже было компактным и удобным, но все равно требовало ровной поверхности или подвеса, и, собственно, костра. Для новой штуки это все было лишним. Выглядела она как барменский шейкер или скорее каблер миллилитров на 230, маркировка была 8С. Состоял он из небольшого стального стакана и крышки с колпачком, который можно было использовать в роли мерного стаканчика. В комплекте шел набор с ситечками и фильтрами и специальная приблуда, которую можно было прикрутить снизу и запихнуть туда пару таблеток сухого горючего. Будет поблизости костер, но хоть просто на угли ставь, не будет, так пользуйся приблудой. Не факт, что прямо на ходу будет удобно это делать, но в остальном идеально для будущего юного алхимика, которым я намеревался стать во время привалов. Пока я перекусил в местном кафе, тоже с видом на офис, хвост успел смотаться в подземелье и перетащить все покупки. И когда до закрытия оставалось меньше часа, я выдвинулся к зданию. На входе стояли 2 стражника, но сколько я не наблюдал, они не обратились ни к одному посетителю. Ни на входе, ни на выходе. А народ шел тонким ручейком, по человеку в 5-10 минут, но шли и вооруженные мужчины, и милейшие старушки, и даже дети забегали. Правда, ненадолго, изнутри их все-таки кто-то шпынял. Помимо охраны на входе, еще было 2 поста на крыше. Навесы от солнца, мешки с песком и пулемет МГ-3, но только на одном. Второй, я так понимаю, сюда уже не доедет, если только в составе штурмового отряда повстанцев. Я когда уезжал, Пулемет уже монтировали на крышу одного из грузовиков «Дача». Еще миротворцев я видел в окнах. Как минимум одного в общем зале на первом этаже и шестерых на втором. Окно комнаты охраны выходило как раз на улицу и постоянно было открыто. Я даже подслушал немного стандартного трепа, в основном про оружие и местных красоток, когда проходил мимо и остановился шнурки завязать. Чуйка шакраса спала, мои тревожные сканеры тоже молчали. Если на меня и была объявлена награда, то в Хемстеде меня не искали, и уж точно не у почтового офиса. Купера я тоже не видел, хотя это ничего не значило, уверен, что я и половины миротворцев внутри не пересчитал, но главное – общий фон, спокойный, расслабленный и ленивый. Когда ждут нападения, ведут себя не так, и даже когда устраивают засаду, усиленно делая вид, что все в порядке, можно считать эти усиленные признаки. Здесь же скорее стандартное учреждение за час до конца расслабленного дня. Народ уже зевает и поглядывает на часы, считая минуты и косясь на запоздалых посетителей. Они еще были, и довольно много. Кто-то спешил с работы, кто-то просто в последний момент вспомнил, что ему посылку нужно отправить, а некоторые, наоборот, ждали доставку и шли под вечер. В общем, я поправил кепку и вписался в ручеек между каким-то фермером в грязных ботинках и старушкой с плетеной корзинкой. Удачно вписался, охранники даже подумали, что мы с бабкой вместе. В какой-то степени так и оказалось, заметив рядом с собой Юха. Она сразу же поделилась со мной причиной своего прихода на почту. Ждала посылку от сына, уехавшего на заработки в Ганзу. Я слушал вполуха, но не потому, что был чужд к милым старушкам, а просто мы уже зашли внутрь, и там было на что посмотреть. Большой светлый зал чем-то напоминал банковское отделение, не местное, а привычное из моей прошлой жизни, с той лишь разницей, что здесь еще не додумались до талончиков. Хотя и аэропорт это тоже напоминало. В дальней стене было 4 широких, почти на 2 метра каждое, окна. Там сидели служащие УНПО в форме бортпроводников. 3 мужчины и 1 женщина. У каждого на стойке стояли весы и лежали кипы картона, а между окнами шли ленты, наподобие тех, что забирают багаж в аэропортах. Отсюда, видимо, у меня и пошла ассоциация. Плюс несколько рядов стульев, стоящих спинка к спинке, на которых сидели ожидающие своей очереди. У самих окошек все было занято. У первого стояли 2 охотника и пытались упаковать чей-то рогатый череп, но острые рога все время рвали упаковку. За соседним какой-то гражданский в костюме, похоже, получал. Клерк взял у него квитанцию и скрылся где-то во внутренних помещениях. Перед следующим окном стоял мужик из клановых. Хотя, может, и просто охотник. Несмотря на довольно теплую погоду, на голове у него была енотовая шапка с хвостом, а на кожаной куртке куча значков и нашивок. Этакий пионер освоения Аркадии. В общем, я не был уверен ни в том, что он из клана, ни в том, что это енот. И клерк тоже был в чем-то не уверен. Происходила явная перепалка, как бывает в случае косяка на стороне доставки. Мужик давил, клерк держался максимально вежливо и по-деловому, но в какой-то момент подмигнул охраннику. Из центра зала нарисовался миротворец, но какой-то слишком уж мирный. У него даже оружия не было, только телескопическая дубинка на поясе и электрошокер. На мой взгляд, это выглядело странно, но, видимо, как раз частный случай нейтралитета и договора с местными. Снаружи на случай агрессии они отвечать могут пулеметами, а вот внутри типа клиент всегда прав. Я даже посочувствовал немного бедным клеркам и охраннику, но потом почувствовал легкое беспокойство на уровне шакраса и заметил, как в потолке открылся небольшой люк и мелькнул кончик глушителя. ХМ, приглядевшись получше, нашел еще несколько похожих конструкций, спрятанных между светильниками. Если за каждым посадить по стрелку, то слепых зон в зале вообще не останется. Чем-то конкретным интересуетесь? Над ухом прозвучал голос охранника, зашедшего с улицы. «Мне бы отдел с биомониторами», — ответил я и кашлянул, прикрывая лицо. «Просто очередь оценивал, успею ли до закрытия. Если не успеете, то приходите утром. Мы рады посетителям, начиная с 7 утра», — усталым тоном сказал стражник, потеряв ко мне интерес. «Конечно, возле стойки было интереснее. Меховая шапка не получил какой-то спецзаказ и не требовал увеличить компенсацию. Его уже кто-то из очереди поддержал». Начали вспоминать все прошлые косяки почты. В общем, народ развлекался, а я лишь пожал плечами и повернулся направо и уверенно пошел к другому ряду окошек и стоек. Помещение было прямоугольным, и здесь ширина не превышала 6 метров. Окон тоже было 4, но все узкие, буквально чтобы только голову просунуть. За стеклом сидели служащие, но все самое интересное было у них за спинами. Всю стену почти до потолка занимали полки с биомониторами в коробочках, практически как в магазинах со смартфонами. А вдоль стены шла еще одна стойка, на которой стояли круглые агрегаты, похожие на аквариумы. Мутное, толстое стекло, через которое пробивались только фиолетовые вспышки электроразрядов. Будто это какая-то катушка Тесла в банке. Между банками были оборудованы верстаки с инструментами и запчастями. Похоже, и зарядка, и сервис, и продажа, три в одном. Зарядных банок было 4 штуки, согласно количеству работников. Клода я узнал сразу. Во-первых, совпало описание. 3 биомонитора, по штуке на каждой руке и один без ремешка в виде кулона. А во-вторых, он был единственным мужчиной, среди женщин. Самой молодой было лет 25, а у самой старшей уже полностью седые волосы. При этом выражение лиц у всех было одинаковое. Сосредоточенная и немного перекошенная из-за специальных очков с лупами, будто они часовщики какие-то. Хотя почему будто, они ими и были. В руках у молодой как раз был биомонитор, который она разглядывала через лупу и что-то в нем ковыряла. Потом одну часть, видимо, батарею, она положила в банку, где электрические разряды сразу забегали в 2 раза быстрее. А ко второй части присоединила проводок, который вел к небольшому, но толстому планшету, лежавшему на столу. Чтобы его разглядеть, мне пришлось подойти поближе, почти нависнув над плечом владельца биомонитора. На меня тут же шикнули, причем со стульев, типа куда это я без очереди. Я махнул рукой, мельком взглянув на Клода, и пошел на выход. Пожал плечами, проходя мимо охранника, мол очереди, и переместился в кафе напротив. Как раз кофе успею выпить, пока Клод домой соберется. Там и поговорим без лишних глаз. Глава 17. Офис Унпа закрылся не по графику. Сначала вежливо выгнали всех посетителей, потом уже не так вежливо енотовую шапку. Ради него даже патрульная машина с искателями подъехала к входу. Как только он их заметил, тут же заткнулся и побледнел, слившись цветом лица со своей же шапкой. Но было уже поздно, его проводили в машину и увезли в неизвестном направлении. «Бедолага», — сказал мужчина за соседним столиком. «Да полоскался енотыч. Куда его?» — громким шепотом спросил его собутыльник. На профилактику к ведьме прозвучало совсем тихо, но, кажется, даже Шакрасу стало интересно, и слух подстроился. «Если повезет, то просто промоют мозги, а не повезет, так постригут ему эту дурацкую шапку, и будет он теперь лысиной блестеть в карательном отряде. Жаль его, но, может, хоть это его научит язык за зубами держать», — ответил второй и пошел к барной стойке за новой кружкой пива. «Тебе взять еще, ХМ, это уже новая информация, и полезная, даже более полезная, чем тот факт, что здесь оказалось очень вкусное пиво. Чем больше я узнавал про Аркадию, тем больше проникался к местному производству. Снаряжение, патроны, эликсиры, еда, питье, все делается будто для себя и надолго, а не тупо на продажу. Снаряга живучая, еда, пусть простая, но сытная. Выбор, может, и маленький, но зато на века. Короче, совсем не масс-маркет. Что-то я отвлекся, важная информация, это про ведьму. Значит, есть рядом с Ехидом, а, может, и с Драго, некий персонаж, способный к внушению или гипнозу. Оттого, наверное, здесь все такие смирные. Кого-то уже перепрошили, а кто-то очень этого боится. И, возможно, ведьма даже опаснее Ехида, и первой целью должна будет стать она. Я тоже допил кружку пива, над которой медитировал последний час, и стал раздумывать о второй, но, наконец, из отделения пошли сотрудники. На территории почты жили не все. Насколько я успел узнать, постоянно там находился только начальник отделения с семьей и часть миротворцев, кто заступал на смену. У остальных было что-то типа общежития, а старички и те, кто мог себе это позволить, жили отдельно в собственных домах. Где живет именно Клод, как раз и было сейчас главной загадкой. Из отделения вышли почтовые клерки, сразу вчетвером. Явно еще под впечатлением от общения с шапкой, вспоминали яркие моменты, разбирая их на цитаты. А я, а он, а я ему в ответ: да я слышал все, я же рядом стоял, и все в таком духе. По сторонам они не смотрели, либо уже знали, что мужика увезли, либо просто чувствовали себя в полной безопасности на вечерней улице. Они перешли дорогу, и я, а он, я уже не додумывал, а услышал на входе в кафешку. Следом вышли охранники, отстоявшие весь день на входе. Опознать в них миротворцев было сложно, одеты по гражданке. Но эта гражданка у меня с ними явно в одном магазине куплена, вплоть до кепок. Только у них вышит логотип УНПА на лбу, а у меня открытая пасть каймана. Похоже было на эмблему какого-нибудь бойца без правил. Такой спорт на Аркадии точно был, а еще были бои прирученных зверей, гонки зверей и гонки на зверях. И где-то в центральных землях, ближе к Рикадии, был аналог футбола, только правила там были на уровне варваров-викингов. И за смерть во время матча не давали желтую карточку. Все это я тоже узнал, пока днем бродил вокруг почты. Библиотеку я здесь не нашел, но в книжный магазин попал. Выбор оказался специфическим, но, скорее всего, отвечал запросам жителей Хемстеда. А, точнее, жительниц. На обложках встречались монстры, особенно кайманы, но дальше этот кайман либо похищал принцесс, либо их спасал. В общем, красавица и чудовище в разных вариациях. Но кое-что полезное я все-таки откопал. Во-первых, вольную перепечатку бестиария несравненного мастера Вольфа. Книга была старая и с пометками на полях, в виде страшных рожиц и цветочков. Возможно, из местной школьной программы, но для меня ощущалось, как настоящее сокровище. Как минимум 5 десятков представителей местной фауны теперь было можно опознать и что-то понять про их повадки. Во-вторых, взял книгу кулинарную книгу. Считай, тот же бестиарий, но чтобы понимать, кто съедобный. И, в-третьих, уже на кассе прихватил прошлогодний выпуск «Альманаха Аркадии», выпускавшийся где-то в Ганзе. Вот там как раз много было про спорт. На пороге отделения появился еще один мужчина, невысокий, коренастый, в куртке-бомбер. Правая рука у него была на перевязи, а на лбу с обширным переходом на скулу набух здоровенный фиолетовый синяк. «Ну, здравствуй, Купер». «Значит, выбрался». Купер огляделся по сторонам, скользнув взглядом по стеклу, за которым я сидел. Посмотрел на небо, будто проверяя, не собирается ли дождь, расстегнул бомбер и, повернув налево, не спеша пошел вдоль по улице. Я вышел из кафешки, намереваясь догнать его и поговорить, но заметил в дверях отделения Клода, повернувшего совсем в другую сторону. Надо было выбирать, и биомонитор мне сейчас показался более важным. Никогда не считал себя экспертом по слежке, но такое ощущение, что наступи я Клоду на пятку, он все равно бы не заметил. Как втопил, бурча что-то себе под нос и не поднимая головы, так и шел не останавливаясь. На вид ему было лет 50, длинные сальные волосы, завязанные в пучок, очки на толстой резинке, причем со встроенными монокулярами. Не знаю, что он там видел под ногами, но, может, у него зрение минус 100. На спине потертый рюкзачок со сломанной молнией, из которого торчал кейс с инструментами. На поясе пистолетная кобура, но, внутри не пистолет, а толстая связка с ключами. Ладно, Гофер же сказал, что он странный. Пусть на безумного ученого он не похож, но на очень увлеченного техника более чем. Явно мозги набекрень, но точно не промыты какой-нибудь ведьмой или уставом УНПА. Значит, сможем договориться. Клод практически сразу свернул с центральной улицы, а потом еще несколько раз, постоянно углубляясь в какие-то дебри. Мы прошли насквозь район, который можно было назвать спальным, с двухэтажными старыми домиками, и вышли на границы промзоны. И уже там, среди высоких ангаров и маленьких мастерских, Клод оживился и целенаправленно ускорился к отдельно стоящему зданию, похожим на трансформаторную будку из моего мира. То есть одноэтажная бетонная коробка со стальной дверью, возле которой он остановился. Вытащил ключи и начал их перебирать, поднеся чуть ли не к носу. Я пропустил несколько машин, включая патрульную с искателями. Почувствовал скользнувший по мне любопытный взгляд и повернулся к витрине мотомастерской. И тут же повернулся обратно, увидев за ней скопление вооруженных байкеров. Плотный райончик, пожалуй, лучше здесь не шуметь. Пока делал вид, что я всего лишь тучка, летящая по своим делам, а вовсе не медведь, как геномы тех байкеров, Клод уже скрылся внутри своей будки. Был план зайти одновременно с ним, но, может, так даже лучше, проехал еще один патруль. А потом и к байкерам стало прибывать подкрепление, будто у них здесь вечернее собрание намечается. Оказавшись на углу будки, пока еще в тени, врубил чуйку на максимум и просканировал всю улицу. Почувствовал отголоски чужих геномов. Немного азарта, немного ярости, немного страха. Райончик кипит и немного на взводе. Явно байкеры что-то задумали, но все это просто фоном, концентрации в мою сторону не ощущалось. «Кто?» – раздался тихий голос, когда я постучал в дверь. «Доставка», – ответил я. «Вы ошиблись, я ничего не заказывал. Оставьте меня в покое, иначе я позову патрульных», – проворчал Клод, и в его голосе промелькнули истеричные нотки. «Посылка от Гофера, у меня биомонитор, который вас заинтересует». Я не собирался сразу ссылаться на Гофера. Наоборот, предположив, что заказ, который не выполнили крысоловы, это поиск и доставка какого-то уникального биомонитора, и это будет моим финальным предложением Клоду, если иначе он откажется помогать. Но за спиной как-то чересчур уже скучковались байкеры, и меня высветил свет фар. Не специально, но маячить у всех на виду мне не хотелось. Крысоловы не справились. «Уходите», — донесся грустный вздох из-за двери. «Так вам нужен этот биомонитор?» Оказалось, что нужен. Заскрипел засов, и дверь приоткрылась. Я тут же без рывков, но с напором открыл ее шире и оказался внутри, оттолкнув Клода. «Не бойтесь, просто долго стоял на пороге», — сказал я, закрывая дверь. «Кто вы?» «Даю вам минуту, чтобы все объяснить, а потом вызываю патруль», — сказал Клод, пытаясь нагнать в голос строгости, но с учетом его подзорных труб на очках и то, как он щурился, чтобы разглядеть меня, прозвучало это все совсем не страшно. На пробуждение интереса мне хватило всего пару секунд. Достаточно было только показать свой биомонитор. У Клода тут же оказалось совершенно нормальное зрение, наверное, не хуже, чем у стрекозы, которая моментом примечает добычу. А вот на то, чтобы объяснить, что биомонитор мой и отдавать я его не намерен, ушло уже минут 10. И это я уже чуть ли не в спину чудаку вещал, потому что стоило биомонитору оказаться у него в руках, он тут же про меня забыл. Развернулся и побрел в комнату, заваленную всевозможным электронным хламом. Чистых зон было всего 3. Большой верстак с запчастями и инструментами, сейф и потертый кожаный диван со столиком, на котором стоял чайник и валялись обертки от сухпайков. Еще тропинка среди старой бытовой техники, которая вела в заднюю комнатку, где виднелась смятая постель. Все остальное почти до потолка было заставлено стеллажами, а потом завалено какими-то проводами, железяками и приборами, похожими на старые радиоприемники, разной степени сохранности и разобранности. «Откуда он у вас? Это же экспериментальная модель, она еще в серию не поступила», — сказал Клод, прошлепав к верстаку. «Такие только в научный директорат поступили». Клод уже успел что-то там подкрутить и вскрыть заднюю крышку. Включил лампу и сгорбился над биомонитором, подкручивая свой монокуляр. «Вы там полегче, подзарядить его сможете? Я так понимаю, есть какая-то причина, по которой вы обратились ко мне здесь, а не в отделении. Правильно понимаете?» – кивнул я. «Не буду уточнять, какая именно, но мне придется вас расстроить». Клод крутанулся на стуле, повернувшись ко мне. «Эту модель можно зарядить только в отделении, и даже не в нашем. К нам не приходили ни сами модели, ни зарядные станции. А куда приходили? В пограничье никуда. Возможно, где-то в Ганзе есть», – пожал плечами Клод. «Предположу, что они есть на крупных научных станциях, но это опять же Ганза». «Ясно», – я посмотрел по сторонам, заметив несколько разобранных биомониторов на полке. «А перенести систему с обязательным сохранением данных можно? Интересная мысль, но ее надо обдумать. Оставляйте биомонитор и возвращайтесь через пару дней, я посмотрю, что можно сделать», — сказал Клод и потер ладошки, предвкушая такое увлекательное вскрытие пациента. «Супер». Я скинул мусор с дивана, достал альманах Аркадия и уселся, устраиваясь поудобнее. «Но я, пожалуй, здесь подожду, и было бы неплохо прямо сейчас получить ответ». «А мне это зачем?» – спросил Клод. «Вариант, ради долгой и счастливой жизни не подойдет, раз вы здесь, то идти вам больше некуда. И без ложной скромности я единственный, кто может вам помочь в радиусе пары тысяч километров». Клод пожал плечами и снял очки. О каком-либо безумии или странностях речи уже не шло. Цепкий сфокусированный взгляд адекватного и делового человека. «Со сломанными руками я вам не помогу, а мертвый я даже разговаривать не буду», — усмехнулся Клод, порадовавшись собственной шутке. «Так зачем это мне? В принципе, работать можно со сломанными ногами», — я вернул Клоду усмешку, «просто чтобы не зарывался. Но отчасти вы правы, и я предпочту сотрудничать с надежным долгосрочным партнером. И вы, похоже, тоже. Так зачем это вам?» Клод кивнул, но не ответил. Взял свой рюкзак и, чуть не порвав молнию окончательно, выудил пластиковый бокс, в котором оказался планшет в толстом, чуть ли не бронированном, противовандальном чехле. Эта штука была еще более монструозная, чем те, что лежали на стойках в отделении. Монохромный зеленый экран был не больше 8 дюймов, зато самим защитным чехлом можно было каймана забить. Потом подошел к сейфу, покосился на меня через плечо, видимо, принимая какое-то финальное решение, и открыл сейф. Я разглядел несколько полок сплошь заставленными биомониторами, без упаковок, но на специальных подставках, как обычные часы в магазине. Плотно стояли, сотня точно, но, скорее всего, больше. Клод пытался плечами перекрыть мне вид, но дохловат был, чтобы из этого что-то получилось. Я хоть и не разбираюсь пока в биомониторах, но его коллекция впечатляла. Ни одной повторяющейся модели. Были и здоровые прямоугольные, напомнившие мне Пип-Бой из компьютерной игры. Где-то треть напоминала простые механические часы. Мелкие кругляшки в золоте и большие в стали, а-ля командирские. Еще треть из разряда электронных. Массивные типа Гэшотска-Цася и плоские старички моего детства типа Монтаны. Одни даже с кучей кнопок, похожие на калькулятор. Ремешки – отдельная тема. Чего там только не было, от стального до местных рептилий. Клод вынул черный ящик с нижней полки и плечом захлопнул двери. В ящике оказалась длинная конструкция с установленными на ней лампами, катушками и чем-то похожим на крупные транзисторы. Но больше всего там было именно стеклянных колб, похожих на зарядные устройства из отделения, только размером поменьше, самая крупная была сантиметров 5 в высоту. Всю эту бандуру он со вздохом разместил на краю верстака, с другого края положил планшет, а посередине водрузил мой биомонитор на специальной подставке. Появились провода, один от зарядки, второй от планшета, которые примагнитились к внутрянке биомонитора. Ящик защелкал, загорелись колбы, а потом засветился и биомонитор. «Заряжается?» – спросил я, переживая. «Как там Аркаша?» «Нет, хватает. Только чтобы напрямую включить», — отмахнулся Клод и начал что-то делать на планшете. «Очень интересно. Прямо очень. Я слышал, что четвертая версия GenArts самообучаемая, но чтобы настолько. И это при условии практически нулевой базы. Жесть, это практически невозможно. Но это работает», — я навис над плечом у Клода. «И эта информация должна остаться в этой комнате. Я, конечно, странный, но не псих», — ответил Клод. «Это в корне меняет правила игры. По сути, лишает научный директорат монополии на обновление и покупку дополнительных баз данных. Покупку, конечно, ты просто не знаешь, какие деньги в этом крутятся. Но сейчас они, похоже, переиграли сами себя», — задумался Клод. «Но теперь, по крайней мере, понятны все последние инструкции. Фиксировать обладателей версии 4.2 и сдавать их безопасникам. Ты знал это, поэтому и не пошел напрямую в отделение?» Типа того, я неопределенно махнул рукой, отметив, что как только у нас с Клодом появился общий интерес и, по сути, общая тайна, он тут же перешел на «ты». «Так что, перенести систему можно?» «Подожди», Клод, не вставая с кресла, на колесиках откатился к сейфу и залез в него почти по пояс. Начал что-то перебирать и бурчать себе под нос. Ничего не нашел, развернулся и с обескураженным видом пожал плечами. «Есть одна идея». «Что за идея?» Каждый биомонитор изначально поставляется с определенной системой. Если они совпадают, то перенести данные легко. Но, как мы уже поняли, 4.2 нам нигде не достать. Просто стереть, например, третью или вторую и записать на нее четвертую не получится. Они в корне разные, нельзя с первой обновиться выше. Там и архитектура другая, и вообще все принципы. Но пару лет назад научники выпустили партию универсальных. Даже не отдельная модель, а что-то типа взаимозаменяемых ремонтных наборов, усмехнулся Клод. Но сами же ее и завернули. Продавать дороже последних поколений не получилось, никто просто не покупал. Оставить цену ниже было невыгодно уже научникам, никто бы не покупал последние модели. Я думал, их, вообще, бесплатно выдают, первый раз, да. Подзарядка еще условно бесплатная в обмен на собранные данные. А дальше уже только и успевай кошелек открывать, даже гарантии никакой нет, но народ уже подсаживается. Особенно те, кто на геномах все свое развитие строит. Ради каждого обновления в очередь выстраиваются. И, про деньги и жадность Унпа я уже все понял и попытался вернуть Клода в нужное русло. И у меня в коллекции такого нет, но на складе точно парочка пылится. Можно попробовать твою систему туда перекинуть. Может, даже какую-нибудь дополнительную базу данных накатить получится. Они разные бывают, и под разные виды геномов, и под разные ветки развития. А с зарядкой что? С зарядкой точно проблем не будет, там универсальные батареи, их можно будет с любого переставить. Ну почти с любого, зависит от корпуса и формы. Делать-то что? Мне нужно пробраться на склад УМПа и забрать их. В голове тут же возник образ отделения. Охрана, лючки в потолке, пулеметчики на крыше. Наверняка еще какие-то ловушки, сигнализации, охрана внутри. Опять же склад еще нужно найти. Не, на склад УМПа я сам схожу. Это легкотня, усмехнулся Клод. Но возвращаясь к Гоферу, давай теперь обсудим, зачем мне это нужно. Глава 18. Уверен? Спросил Гофер. Прежде чем я вышел из машины, мы даже тела своих забрать не смогли, просто нечего было забирать, только хвостик и вернулся.